Часть вторая, глава восьмая. Артурио шел по коридору уровня управления в свой кабинет. Только что закончилась погрузка турболета, перевозящего уран в Свис. Он лично контролировал выдачу контейнеров со склада на погрузку и отправил Свис особую партию. Чиновник шел уверенно и неторопливо, он чувствовал себя спокойно, дыхание было ровным, пульс в норме. Жребий был прошен давно, все волнения остались позади, на стадии принятия решения. Теперь же третий помощник четко следовал плану. Этот план он разрабатывал долго, скрупулезно и тщательно, придираясь к малейшей мелочи и просчитывая возможные шаги в случае непредвиденных ситуаций. И вот время пришло. Завтрашний Новый год войдет в историю намного ярче, чем все они думают. Артурио зловеще улыбался в душе, но внешне ничего не изменилось на его лице. Перед кабинетом его ждал Памбикус. Артурио пропустил друга вперед и запер за собой дверь. «Началось, Пам». Он многозначительно посмотрел на стул связиста. Памбикус поежился. «Ты уверен, Арти?» «Я абсолютно уверен. Я очень долго готовился к этому дню. И он как нельзя лучше подходит для осуществления моего плана. Завтра день памяти, и совет будет заседать, а сотрудники службы охраны будут стоять на церемониальных постах с парализаторами и ритуальным оружием. Завтра Новый год, и люди, работающие в сменах, не будут столь внимательны. Завтра какая-то особая церемония в Ромбе, и все их правительство уже собралось для этого события, которое будет транслироваться в прямом эфире. Завтра великий день. И все наши мечты начнут сбываться». Памбикус пожал плечами, по своему обыкновению глядя в пол. «Хорошо, Арти, раз ты так считаешь, значит так тому и быть. Твои планы всегда сбывались. Надеюсь, сбудется и этот. Я с тобой». Третий помощник ободряюще посмотрел на друга. «Все будет так, как я тебе говорил. Не бойся. Пам, меня никто не остановит. Ты сделал все, как я сказал?» Сутулый человек снова пожал плечами. «Все. С синтезом проблем не возникло?» «Нет, никто не задавал вопросов. Нам доверяют в научном отделе, а на заявке стоял цифровой код управляющего директора. Как тебе это удалось?» «Потом расскажу. Сейчас надо действовать четко по плану. Иди выспись, мам». «Через 12 часов события начнут разворачиваться очень быстро. Мне тоже не помешает поспать». Артуриус проводил друга и вернулся в свой тесный кубрик. Он подготовил ложе и, прежде чем выключить освещение, окинул взглядом убогую комнатушку. Сегодня он ночует здесь, в последний раз. Третий помощник погасил свет и практически мгновенно уснул. Он проспал отмеренные себе 8 часов спокойным сном ребенка, и лишь раз, на короткий миг, ему явился древний генерал. Он смотрел на Арториуса уже без презрения и одобрительно кивал головой. Жажда деятельности разбудила чиновника за минуту до сигнала хронометра. Он встал и направился в душ, воспользовавшись приоритетом высшего руководящего состава, чтобы не ожидать очереди в гигиенический подуровень. Обычно для укрепления популярности среди жителей Улья он никогда не пользовался этим правом и вместе с другими честно ждал, когда подойдет его очередь. Но теперь все это уже не имело никакого значения. Артуриус надел новый комбинезон, придирчиво окинул взглядом свое отражение в зеркале и настроил наручный коммуникатор на приоритетную обработку вызовов Памбикуса. Теперь пора идти. Он вышел из кубрика и пошел к лифтовым площадкам. У лифтов в честь особого дня стояли церемониальные посты с парализаторами на боку, а на выходе в подуровень совета сотрудники охраны застыли с карабинами в руках. «Все идет как задумано», — отметил чиновник. Он зашел в свой кабинет и сверился со временем. Последние 2 часа текли особенно долго. Что ж, он подождет. Он ждал долго и подождет еще немного. Чтобы скоротать время, Артуриус принялся заново прокручивать в голове все детали плана. Наконец, писк коммуникатора, выводящего звонок Памбикуса, возвестил о начале великих событий. «Арти, Ром подтвердил вылет турболета. Было видно, что Пам немного нервничает. Наши люди готовы?» Еще с начала смены. В голосе друга угадывалась легкая дрожь, но в целом Памбикус держался хорошо. «Приступай, Пам», — распорядился Артуриус, тоном, не оставляющим ни тени сомнений. Сам он уже давно не сомневался в успехе. «И сообщай мне обо всех мелочах». Памбикус утвердительно кивнул и отключился. С этого момента вся связь бункера с остальным миром находилась в руках Артуриуса. Чиновник сидел, уткнувшись взглядом в тускло мерцающие цифры хронометра. Отсчет шел несправедливо медленно. Уже должно было произойти. Когда же они заметят? В окошко коммуникатора снова высветилось изображение Памбикуса. Срочное сообщение с орбиты. Они транслируют видео. Чиновник удовлетворенно хмыкнул. Началось. Артуриус включил большой экран. На дисплее появилось увеличенное спутниковое изображение горной цепи. Прямо в центре экрана бугрилось огромное грибовидное облако. Голос комментатора панически вибрировал. Ужасная трагедия разыгралась 3 минуты назад. С сообществом СВИС потеряна связь. Экипаж тяжелого турболета, находившегося в районе убежища, не отвечает. Мы пытаемся получить максимально полную информацию о случившемся, но гигантское облако дыма и сильный ветер на месте взрыва препятствуют ведению наблюдения. Заверещал сигнал прямой связи с подуровнем совета. Испуганный голос дежурного секретаря дважды передал указания всем помощникам директоров срочно собраться в подуровне совещаний. Арториус встал и уверенно направился к выходу. Больше он не третий помощник, теперь он руководитель, великий руководитель. И имя его займет, место в одном ряду с великими древними. А все-таки вкусная была у них вода, жаль. Но ничего не поделаешь, на алтарь великих целей необходимо класть только великие жертвоприношения. Чиновник улыбнулся. Зато с конкуренцией теперь покончено навсегда. Он вышел из кабинета и покинул уровень управления. Вызов Памбикуса застал Арториуса, выходящим из лифта на медицинском уровне. «Арти, совет пытается связаться с орбитой. Хотят предложить помощь в случае необходимости. Проследи, чтобы у них пропала всякая возможность связи с кем бы то ни было. Начинай действовать согласно плану. Как только пройдет сигнал тревоги, сделай свой звонок». Арториус энергично шел по коридорам медицинского уровня. Они были пусты. Весь персонал в эти минуты собрался возле информационных экранов. Чиновнику лишь изредка попадались церемониальные посты взволнованных сотрудников службы охраны. Арториус зашел в подуровень аналитической группы. В этих коридорах тоже было пусто. Никем не замеченный, он устремился к заветному тупику. Коммуникатор на руке снова запищал. «Господин Арториус, где вы? Вас срочно ожидает совет!» Натреснутый старческий голос управляющего директора звучал еще более сильно. «Вы занимались вчера последними отгрузками СВИС? Немедленно явитесь под уровень совещаний!» Великий руководитель поднес коммуникатор к лицу и посмотрел в глаза управляющему. «Я уже близко», – многообещающе ответил чиновник и сбросил вызов. Он стоял около заставленной электронным оборудованием стеной тупика. Там, в 2 метрах от Арториуса, за толстой переборкой, спящие герои вот уже 700 лет ждали своего генерала. Великий руководитель оглянулся по сторонам. Согласно старым схемам, вот за этим компьютерным шкафом должна быть скрыта консоль управления переборками. Он с трудом отодвинул шкаф от стены на десяток сантиметров и, просунув руку в щель, нащупал кнопочную панель. Код открытия был выучен наизусть еще в самый первый день разработки плана. Арториус на ощупь набрал комбинацию и нажал кнопку ввода. Где-то за обшивкой стены что-то щелкнуло, и великий руководитель замер от ужаса. Неужели за минувшие века цепи управления пришли в негодность? Но спустя секунду раздалось низкое гудение подъемного механизма, и плита переборки поползла вверх. Арториус извлек из-под стеллажа с научным оборудованием заранее приготовленный сверток и протиснулся между нагромождениями электроники в открывшийся подуровень. Как и следовало ожидать, подача питания на систему вентиляции и освещения была отключена. Внутри царил полумрак, а все вокруг было покрыто толстым слоем пыли, вопиющая зараженность. Но великий руководитель предвидел и это, заранее сделав себе инъекцию, резко подстегивающую иммунитет на небольшой срок. Свет, пробивавшийся из освещенной части бункера через стеллажи с оборудованием, закрывавший вход, заблокированный под уровень, неровно падал на полукольцо анабиозных камер. Можно было поискать, где включается освещение, но на это не было времени. Беспристрастная система наблюдения за убежищем наверняка уже подала сигнал о вторжении в запретный подуровень. Вопрос стоял лишь в том, когда ее предупреждение заметят занятые волнующими событиями люди. Арториус, сжимая подмышкой тяжелый сверток, бросился обходить камеры, локтем стирая пыль с информационных панелей. Кажется, здесь. Он нашел нужный номер и открыл крышку пульта ручного управления анабиозной камеры. Главное – успеть. Великий руководитель принялся старательно воспроизводить тщательно заученную последовательность вывода из анабиоза в ручном режиме. Наконец, раздался предупредительный сигнал, и чиновник попятился. Стенки анабиозной камеры раскрылись, шипя стравливаемым давлением, и крышка капсулы открылась. Арториус почувствовал, как у него пересохло в горле, и тщетно попытался сглотнуть. Прямо на него смотрел древний. Великий руководитель попытался произнести заготовленную речь, но язык отказывался шевелиться. Древний принялся отдирать от себя многочисленные датчики и улыбнулся Арториусу. «Здравствуйте, молодой человек. Вы, наверное, новенький. А почему без скафандра?» Он вылез из капсулы и потянулся всем телом. Древний был настоящим гигантом, а его ладони больше напоминали чиновнику лопаты. Великий руководитель едва дотягивался макушкой ему до плеч. «Какого же он роста?» «Не меньше 1,90 м. Вот это громадина!» Древний снова посмотрел на Арториуса. «А где Андрей Андреевич?» Громадный воин обернулся вокруг. «Что за ерунда? Что вообще здесь происходит?» И, нависнув над великим руководителем, потребовал ответа. «Где доктор Серебряков? Где мой сын?» Арториус наконец-то удалось совладать с собой. Он сделал переполненное ужасом лицо и, старательно сбиваясь и путаясь, затараторил. «Андрей Иванович, вы должны нам помочь. Нам грозит гибель. Они уже близко. Они скоро будут здесь. Помогите. Вы должны спасти людей. Вы – наша последняя надежда. Они собрались под уровни совета и решили убить всех. Андрей Иванович, они всех уничтожат». Древний напрягся и с подозрением осмотрелся. «Кто уничтожит? Кого? Кто близко? Да успокойся ты, здесь нет никого. Говори по порядку. Что случилось?» Арториус изменил ужас на панический страх и, постоянно озираясь, быстро зашептал. «Они пришли из ромба, они попросили медицинской помощи, и мы впустили их в убежище. У них было оружие, и они убивали безжалостно. Мы всего лишь врачи, нам не знакомо насилие. С тех пор мы работаем здесь под страхом смерти, никогда не выходя на поверхность. Они называют нас кротами, а теперь они хотят всех нас уничтожить. Они...» Древний нетерпеливым жестом перебил его. «Где Андрей Серебряков? Это мой сын, с ним необходимо связаться». Арторио старательно опустил взгляд и, выдержав драматическую паузу, выдавил. Он умер, сердце не выдержало. Гигантский воин медленно опустился на какой-то прибор. «Как это умер? Андрейка?» «Не может быть. Умер?» «Почему? Как же это?» Пораженный услышанным, древний замер. Арториус вложил в интонации максимум сострадания и принялся объяснять. «Вы понимаете, Андрей Иванович, он очень хотел вас излечить. Он делал для этого все. А они запретили ваше лечение и заперли вас здесь навсегда. И все ли это место? Со всех планов и схем. А Андрей Андреевич, он так переживал. Он годами трудился, и сердце его не выдержало. Обширный инфаркт миокарда. Мгновенно». Но древний его не слышал. Его взгляд потух, тело обмякло, и только губы тихонько шевелились, беззвучно произнося что-то неясное. Арториус замолчал, пытаясь проанализировать сложившуюся ситуацию. Похоже, у древнего шок. Пока еще осталось время, надо открыть еще одну капсулу. Страшный рев незнакомых сирен заставил чиновника подпрыгнуть от страха. Он в панике заметался между камерами, не понимая, что произошло. Что это? Что случилось? Даже не шелохнувшийся при страшных звуках древний, немного поднял голову и, глядя прямо перед собой, бесцветным взглядом безразлично произнес «Боевая тревога». Тут же запищал коммуникатор. Памбикус действовал строго в соответствии с планом. «Арти, они все знают, они идут к тебе, спасайся!» Ужас в голосе Пама был настолько натуральным, что Арториус понял. Паму на самом деле очень страшно. Снаружи послышались шаги, и чей-то голос произнес. «Вы нарушили стерильность бункера. Немедленно покиньте опасный подуровень. Эта зона закрывается на карантин». Древний повернулся на звук и с интересом прислушался. Между закрывающими вход стеллажами было видно, как под уровнем приближается несколько сотрудников службы охраны. Арториус отметил наличие парализаторов. Как и планировалось, первыми к месту возникновения угрозы зараженности выдвинулись ближайшие посты. Чиновник метнулся к сидящему воину и горячо зашептал. «Они пришли. Все пропало. Теперь все погибнут. Сегодня утром они атомной бомбой взорвали убежище Свиз. Сейчас они убьют нас, а после уничтожат бункер. Что же делать? Мы все погибнем. Неужели вы не можете нам помочь? Мы все надежды возлагали на вас. Мы даже, рискуя жизнью, смогли выкрасть для вас оружие». Арториус торопливо развернул сверток и неуклюже попытался взять в руки тяжелый автомат. Оружие внешней группы просто лежало в одном из многочисленных контейнеров, где-то на складах хранения, обеспечивающих функционирование склада. Сотрудники даже не представляли себе назначение этих предметов. Заранее вынести один из образцов не составило никакого труда. Древний механически перевел взгляд на оружие. Он по-прежнему сохранял неподвижность. На входе раздался скрежет, сотрудники охраны пытались отодвинуть один из стеллажей. Снова последовало требование. «Немедленно покиньте опасную зону. Этот подуровень подлежит срочной стерилизации. Через 15 минут экстренные службы начинают очистку». «Зачистку», — вдруг поправил охранника древний. «Что-что?» — промямлил великий руководитель, лихорадочно пытаясь понять, как спасти рушащиеся на глазах планы. «Мероприятие по ликвидации остатков разгромленных сил противника на конкретном участке территории называется зачисткой», — спокойным голосом произнес непонятную фразу древний. Он вдруг легко поднялся и одной рукой выхватил у Арториуса автомат. «Значит, запретили лечить и закрыть навсегда? Значит, карантин!» — угрожающе прорычал гигант, глядя в сторону входа, где тяжелый стеллаж никак не подавался сотрудникам службы охраны, и тихо прошептал. «Значит, инфаркт миокарда». Гигант в одно мгновение, даже не глядя, произвел над автоматом целую серию загадочных операций. Чиновник зачарованно смотрел на порхающее в его руках щелкающее и клацающее смертельное оружие. Внезапно древний оглушительно взревел и устремился к выходу. Он, подобно урагану, взрезался в тяжелые стеллажи, и они разлетелись в разные стороны, словно бумажные. По барабанным перепонкам больно ударила серия резких, оглушительно громких звуков, в которых тонули крики боли и ужаса. Арториус забился в углу, съежился, закрыв глаза и заткнув уши руками. Через несколько секунд все стихло. Чиновник осторожно открыл глаза и посмотрел в коридор. Через открытый вход в подуровень были видны заляпанные кровью стены. Среди опрокинутых стеллажей и валявшихся повсюду приборов лежали неподвижные тела в комбинезонах службы охраны. Чиновник начал наполняться гордостью. Это его могучим умом и волей они лишились жизни. Арториус почувствовал, как кружится голова от опьяняющего сознания, полного превосходства своего интеллекта и безграничных возможностей власти. Издалека снова послышались выстрелы, и он еще раз выглянул в коридор. Древнего не было видно. Великий руководитель победно усмехнулся. «У каждого есть своя слабая сторона». Арторио встал, расправил плечи и уверенно шагнул к следующей анабиозной камере.